Здесь в папирусе снова пропуск. Глава 15, повествующая о пире Клеопатры, о том, как она растворила жемчужину и выпила, об угрозе Гармахиса и о любовной клятве Клеопатры. Вечером третьего дня в зале дома, который был отведен Клеопатре, снова был устроен пир, и своим великолепием этот пир затмил два предыдущих. 12 лож, которые стояли вокруг стола, были украшены золотыми рельефами, а ложи Клеопатры и ложи Антония были целиком из золота и сверкали в узорах драгоценных камней. Посуда тоже была золотая с драгоценными камнями. Стены зала увешаны пурпурными тканями, расшитыми золотом, пол, покрытый золотой сеткой, усыпан таким толстым слоем едва распустившихся роз, что нога тонула в них по щиколотку, и когда прислуживающие рабы ступали по ним, от пола поднимался одуряющий аромат. Мне опять было приказано стоять у ложа Клеопатры вместе с Хармианой, Иридой и Мерирой, и, как того требуют обязанности раба, объявлять каждый час пролетевшего времени. Выказать неповиновение я не мог, меня охватило бешенство, но я поклялся, что играю эту роль в последний раз, больше я себя такому позору не подвергну. Правда, я еще не верил Хармиане, которая убеждала меня, что Клеопатра вот-вот станет любовницей Антония. Но это надругательство надо мной и эта изощренная пытка были невыносимы. Теперь Клеопатра больше не разговаривала со мной. Только иногда бросала приказания, как царица приказывает рабу, и, мне кажется, ее жестокому сердцу доставляло удовольствие мучить меня. И вот веселый пир в разгаре. Гости смеются, поднимают кубки с вином, а я, фараон, коронованный владыка страны Кемет, стою среди евнухов и приближенных девушек у ложа царицы Египта. Глаза Антония не отрываются от лица Клеопатры. Она тоже порой погружает в его глаза свой взгляд, и тогда беседа их замирает. Он рассказывает ей о войнах, о сражениях, в которых бился, отпускает соленые шуточки, не предназначенные для женских ушей, но ее все это ничуть не смущает. Она, заразившись его настроением, рассказывает анекдоты более изысканные, но ничуть не менее бесстыдные. Наконец, роскошная трапеза закончилась, и Антоний оглядел окружающее его великолепие. «Скажи мне, о прелестнейшая царица Египта, — спросил он, — что пески в пустынях, среди которых течет Нил, все из чистого золота? И потому ты можешь ночь за ночью устраивать пиры, швыряя за каждой баснословные суммы, на которые можно купить целое царство. Откуда эти несметные богатства?» Я мысленно увидел усыпальницу божественного Менкаура, священное сокровище которого она столь непристойно расточала, и поглядел на Клеопатру так, что она повернула ко мне голову и встретилась со мной глазами. Прочтя мои мысли, она гневно нахмурилась. «О, благородный Антоний, что тебя так поразило? У нас в Египте есть свои тайны, и мы умеем, когда нам надо, создавать богатство с помощью заклинаний. Как ты думаешь, какова цена золотых приборов, а также яств и вин, которыми я вас угощаю?» Он оглядел пиршественный стол и наугад предположил: 1000 сестерций. «Увеличь цифру в 2 раза, благородный Антоний. Но все равно я в знак дружбы дарю то, что ты видишь, тебе и твоим друзьям. А сейчас я удивлю тебя еще больше. Я выпью в одном единственном глотке 10 000 сестерций». «Ух, это немыслимо, милая царица!» Она засмеялась и велела рабу принести в прозрачном стеклянном кубке немного уксуса. Уксус принесли и поставили перед ней, и она снова засмеялась, а Антоний, поднявшись со своего ложа, подошел к ней и встал рядом. Все гости смолкли и устремили на нее глаза. Что-то она задумала, а она вынула из уха одну из тех огромных жемчужин, которые извлекла из мертвой груди божественного фараона, когда в последний раз запускала туда руку, и не успел никто догадаться о ее намерениях,